А отцу давали в Петровском парке помещение во дворце, и он решил переехать туда с Лизой. А мать часть лета, к моему счастью, решила провести в Ясной Поляне. Про мальчиков не помню. Вячеслав, конечно, с мама. Конец мая. Мы в Ясной. Толстые выразили столько сочувствия и радушия Дьяковым, что я видела, как благотворно подействовало это на Дмитрия Алексеевича. Он оставался в Ясной с девочками с неделю. Никого не стесняя, он часто уходил с книгою в сад или бродил по лесу и полям, осматривая хозяйство. А иногда беседовал с нами, стараясь не мешать Льву Николаевичу. С Софишей мне сначала было неловко, думая, что она обижена, но отношения наши не изменились. Машу развлекали дети. Меня перевели в вновь пристроенную комнату. И все мои столики и занавеси, белая с розовым, переехали со мною. Мама еще не приезжала. Мое замужество. Мы остались одни. В детской перемена. Вместо няни англичанка Ханна. Она мне нравится, живая, энергичная, умелая с детьми и веселая. Соня ею очень довольна. Также одобряет ее и Лев Николаевич. Дети уже успели привыкнуть к ней, в особенности Таня. Сережа больше льнул к няне. Ханна завела в детской свои порядки. В комнате все блистало чистотой. Завелись какие-то щетки, и Душка была обучена ими мыть пол почти ежедневно. Холщовые рубашки как-то понемногу принимали другую форму, более изящную. Также и блузки Тани сменились белыми, да еще вышитыми платьицами, которые сама Ханна кроила. Как-то вечером по старой памяти Марья Афанасьевна принесла детям в постель гречневой каши с молоком. Ханна, уложив детей, пошла прогуляться со мной. Дети с аппетитом принялись деревянными ложками хлебать кашу и молоко. В это самое время мы вернулись домой. Ханна пришла в ужас. «Нянь, этого не можно!» — говорила она. — Вы дети портите. И Ханна хотела отнять кашу. Но тут поднялся рев, и детям дали окончить ужин. Няня с воркотней уносила тарелки. — Ишь ведь, хотят детей голодом морить. Не, что это можно. Всякому поужинать хочется. Сама-то, небось, ест. Последние слова произнесены были уже за дверью. В отношениях Льва Николаевича и Сони я заметила перемену. У них что-то не ладилось. Лев Николаевич часто жаловался на нездоровье, хандрил и был болезненно раздражителен. Говорил часто о смерти и писал о ней, как я узнала потом, своему другу Александре Андреевне Толстой. Это желчное раздражение и повлияло на их отношения. Другой причины к этому не было, как он сам сознавал позднее. Так как моя комната была рядом с его кабинетом, то и меня, не менее Сони, поразил неожиданный гнев его. Соня рассказывала мне, что она сидела наверху у себя в комнате на полу у ящика комода и перебирала узлы с лоскутями. Она была в интересном положении. Лев Николаевич, войдя к ней, сказал: «Зачем ты сидишь на полу? Встань!» «Сейчас только уберу все». «Я тебе говорю, встань сейчас!» Громко закричал он и вышел к себе в кабинет. Соня не понимала, за что он так рассердился. Это обидело ее, и она пошла в кабинет. Я слышала из своей комнаты их раздраженные голоса, прислушивалась и ничего не понимала. И вдруг я услыхала падение чего-то, стук разбитого стекла и возглас: «Уйди, уйди!» Я отворила дверь. Сони уже не было. На полу лежали разбитая посуда,